День был прекрасный. На темной синеве неба не было ни одного облака. Вся дорога от замка до церкви была усыпана цветами. Поселяне и работники, спешившие в Бедовью, кланялись и посылали благословения Энрике и Франциско, промчавшимся мимо них в карете. На паперти Бедойской церкви большая радость ожидала невесту и жениха. Верные товарищи и приятели Серано со своими супругами собрались, чтобы присутствовать на этом торжестве. Тут были Прим с Марианной, Сагаста с миловидной дочерью, Топете с Долорес, Лорансана, Эспартеро с супругой Олоцага и Рамиро. Дамы повели к алтарю Энрику, а кавалеры — Франциско. Богатые и блестящие наряды гостей, собравшихся на бракосочетание в маленькую Бедойскую церковь, представляли великолепное зрелище. Когда Энрика при торжественных звуках органа стояла с Франциско Серано у алтаря, когда действительно исполнилось то, о чем она в долгие годы их разлуки боялась даже думать, когда они преклонили колени перед патером, и он их спросил, хотят ли они навеки соединиться, она горько заплакала и едва была в состоянии проговорить решительное «да». Счастье ее было слишком велико. Владелица Дельмонского замка и герцог де ла Торре обменялись кольцами. Патер прочел молитву и благословил их. Звуки органа, между тем, тихо и торжественно раздавались в церкви, и все присутствовавшие горячо молились за счастье новобрачных. Затем все искренне и дружески поздравили Энрику. Герцогиня Лухана обняла ее. Марианна дель Кастро, графиня Рейс, горячо полюбила миловидную Энрику, а Донна Долорес Топете так искренно поздравила и поцеловала ее, как будто давно была с нею знакома. Прямодушный контр-адмирал, вероятно, при случае рассказал своей прекрасной супруге о похождениях представителей королевской гвардии и о бедной угнетенной Энрике. Он крепко пожал новобрачным руку, радостно поцеловал ее, с улыбкою глядя на своих товарищей, которые все, кроме Олоцаги, были женаты. Счастливый Серано обнимал своих старых друзей и приятелей, и ему немало польстило, когда дипломат Салюстиан сказал ему, что супруга его так мила и прекрасна, что он ему завидует. На паперти, прислонившись к колонне и внимательно всматриваясь во все происходившее вокруг, стоял цыган, которому вход в церковь был запрещен и которому поэтому пришлось стоять у двери. Его бледное дикое лицо выражало грусть и уныние, между тем, как блестящие глаза зорко следили за всем происходившим в церкви. Сердце отца сильно билось. Он хотел то плакать, то смеяться. Ему было то хорошо, то опять тайная грусть закрадывалась в душу. Никому не говоря ни слова, он пришел из развалин Теба в Дельмонте. Он как-то бессознательно последовал за счастливой Энрикой. Придя в Дельмонтский замок, он узнал, что в Бедое совершается венчание, и немедля поспешил в церковь, где мы его и застаем. Бедный цыган знал, что он Энрике более не нужен. И с этой потерей для него рушилась его единственная мечта. Но, несмотря на свое горе, он искренне радовался, что, наконец, прекрасная Энрика достигла своей цели. Он более уже не верил, что желание Энрике когда-нибудь исполнится. Он постоянно думал, что Франциско ее забыл, и радовался, что может быть с нею всюду и всюду ее сопровождать. Теперь же все стало иначе.